Глава 27. Я не мог ни спать, ни бодрствовать, не мог писать, не мог думать. Наконец, запутавшись и дойдя до ручки, я снова позвонил в собор святой Вибианы. Бетти Келли откликнулась страдальческим голосом, словно под пыткой. «Я не могу говорить». «Одну секунду», — взмолился я. «Вы помните все, что она кричала в исповедальне? Не было ли чего-то важного, существенного, особого?» «Боже, слова, слова, слова! Но погодите. Она все время повторяла, ты должен простить нас всех, всех нас без исключения». «Но в исповедальне никого, кроме нее, не было. Всех нас», — сказала она. «Вы слушаете?» «Слушаю», — откликнулся я наконец. «Вам еще что-нибудь нужно?» «Пока нет». Я повесил трубку. «Всех нас?» — прошептал я. «Простить всех нас?» Я позвонил Крабли. «Ничего не говори». Он высказал свои догадки. «Не спится? Хочешь встретиться через час у Ратиган? Собираешься обыскать дом?» «Просто дружественный досмотр». «Досмотр? Что это? Догадки или наитие?» «Чистое умозрение». «Махнись им вслепую на мешок дерьма». Крамли повесил трубку. «Он не стал с тобой разговаривать?» — спросил я зеркало. «Не стал», — ответило оно.